Хочу сама себе суженого выбирать. А чего? Вон в их цивилизованной Европе эпохи Возрождения все так делают. Чем я хуже ихней Гвиневры или Брунгильды, или королевны Лебуше с Джульеттой да Дездемоной? Я бы, конечно, сказал, чем, но сдержался ради гороха. Он-то мужик правильный. Чего ему за девичий бред не лишний раз извиняться? Раз милашке уже 18 стукнуло, значит, девица вполне дееспособна и может по полной отвечать за свои поступки. Тем более, что и в рекламируемой ею Европе со свободой женщин тоже все было далеко не так гладко. Но сама суть претензий скрывалась в следующем. Почему у них рыцарский турнир в честь прекрасной дамы, а у нас шиш с маслом и полцарства в придачу? А может, я с той половиной сбегу от жениха постылого? Может, я ему стекла толченого в варенье подсыплю? Может, после брачной ночи напою, да подушкой приду? Ой, чего это я сразу все тайны выбалтываю? Продолжайте, продолжайте. Мне очень интересно, — попросил я, делая очередные пометки в блокноте. Но Марьяна опять ушла в глухую отказку. Да я же уже все ее претензии глупые наизусть знаю. Хошь по памяти повторю. Вскочил было покрасневший горох, но я, похлопав царя по плечу, вежливо попросил удержаться от скоропалительных выводов и все же выслушать оппонентку. Хотя нам с Егой общий диагноз был совершенно ясен. Романтикус передос, причем в критической форме. Царевна открыла было ротик, но... «Пусти, Ирод Мерицейский! Мне, может, к царю шибко надобно!» Раздался за дверями визгливый голос диака Филимона. «Да вот представь ты, блин, по делу! А по какому тебе не скажу, пусти, барбос блохастый, и тебе же хуже будет!» Судя по шуму борьбы, деятельного диака удерживал не только наш Митька, но и четверо стрельцов царской охраны. Тем не менее, он все равно умудрился втиснуться между дверью и косяком на уровне метра от пола, осклабившись в счастливой улыбке. «А-а-а! Слово и дело государева!» «Молви!» — тревожно приподнялся горох. «Так это, я чего, царь-батюшка? Может, тебе водички, а?» Надо было видеть выражение лица надежи государя. У него и так нервы ни к черту. И прежде чем я успел хоть словом вмешаться, он прыгнул вперед и просто вышиб заботливого дьяка коленом в лоб. Уф! Даже полегчало как-то. Но ежели до вечера душой не отмякну, на кол посажу добродея в скуфейке. Так что там у тебя, сестрица, продолжай. Марьяна сначала округлила, потом скромненько потупила очи. Видимо, царский гнев произвел свое впечатление и тихонько попросила. «Турнир бы». «Ага. Они там поубивают друг дружку, а на меня за это дело их отцы войной пойдут. И не мечтай». «Ну так и бескровный сообразить можно». Из чисто женской солидарности заступилась бабка. «Пущай содеют чего героическое в борьбе за сердце нашей красавицы». «В мешках на перегонки попрыгают». «А меча в камне у вас в Лукошкине нет?» Игнорируя наш мужланский сарказм, вздохнула царевна, и на ее ресницах вновь задрожали крупные слезы. «Ладно, ладно». «Не реви!» — горох встал и обнял сестру. «В камне мы мечей не держим. Но если подумать, в подвалах на врот есть один меч, подходящий». Царевна недоверчиво всхлипнула, а меня еще раз отпотчевали долгоиграющей сказкой про змея Горыныча и меч-кладенец. Короче, все по сюжету. Практически все одно и то же, но во втором чтении главный упор делался на преемственность поколений. Вроде как пра-пра и прадедушка нашего гороха получил этот меч из рук самого Бавы Королевича и уже по традиции передавал своим детям как надежный знак незыблемости царской власти, ну и все такое квасное и патриотическое. Вот ежели, к примеру, мы твоим женихам такой турнир устроим, кто в одной руке дольше всех меч-кладенец удержит, тот и победил. Ну, так мы узнаем только самого сильного, надула губки Марьяна. А ежели он дурак? Ежели обхождения европейского не знает? Ежели в литературе классической не подкован? Ежели... Так не что он тебе жеребец какой, чтоб подкованным быть? Решительно вмешалась Яга, потому что спор грозил затянуться до вечера, с перерывом на ночь и плавным переходом в утро. Ты уж, красавица, сама реши, мужа себе ищешь, али иллюстрацию книжную. Живой человек завсегда свои недостатки имеет. Ну так и что ж, на то ты и умница-разумница, чтобы с любого чурбана принца сказочного сделать. Глазки царевны восторженно загорелись педагогическим азартом. Если б я в тот момент хоть близко представлял, какие страшные всходы даст бабкина идея. «Ну вот и ладушки», — решил за всех горох. «Хватаем меч и всех взошей на турнир». Я кивнул. «Безопасность претендентов мы обеспечим. Площадку стрельцы организуют. Можно под это дело даже скоморохов каких-нибудь пригласить». Ну, там, музыку организовать, сбитень горячий, песни хоровые. Вроде все нормально. Один вопрос. Вот только не могу понять. Если ваш Бава Королевич был великаном, который со Змеем Горынычем один на один дрался, а вы потом этим же кладенцом еще в детстве лопухи рубили, то при предположительных габаритах богатыря у него не меч был, а перочинный ножик. «Не любо, не слушай». «А врать не...» — сорвался было на меня царь. «Вот скучный ты человек, Никита Иванович, всегда умеешь добрым людям всю сказку испортить. Да я тебе его покажу». «А, кстати, очень интересно». Охотно привстал я, но едва не упал обратно на лавку. Ноги были еще слабые. Горох сочувственно похлопал меня по плечу, вышел на минуточку дать указание по поводу срочного объявления грядущего турниру и, вернувшись собственноручно, накинул мне на плечи свой парчевый кафтан, нахлобучив на голову стрелецкую шапку. «И это, лицо как-нибудь вниз опусти. Не дай бог, кто прознает, что ты живой, ведь весь праздник Боярской думе на корню испортишь. Пущай уж нынче выпьют за упокой, а завтра огорчаться на похмельную голову». Я был слишком слаб, чтобы всерьез ко всему этому относиться. Если, по его мнению, так будет милосерднее, ради бога, кушайте на здоровье, не обляпайтесь. Раз уж я не помер, то в какой именно момент воскреснуть, возможно, и не так важно. Воскресну завтра. Пусть не говорят потом, что милиция к боярам относится без сочувствия. Под плотным конвоем царских стрельцов, разнаряженного меня, веселенького гороха, прихрамывающую бабку и подпрыгивающую, как воробышек, царевну, торжественно сопроводили вниз, в подземелье. Бывать нам тут уже приходилось, но не на экскурсии, а по делу. Мы прошли мимо охраняемой казны, потом другим коридором миновали камеры для заключенных и уже оттуда, еще через две железные двери, вошли под крохотную арку с тяжелым воздухом и запахом затхлости. «Вы что же, антикварный предмет в таких жутких условиях храните?» «Не боись, мы тот предмет маслом мажем!» Государь щелкнул ключом в замке и, распахнув скрипящую дверку, жестом пригласил нас внутрь. «Чего мажете-то?» первой спросила бабка. «Меч!» Все еще не понимая происшедшего, хмыкнул царь. «А надо бы мозги, чтоб лучше соображали». Мы трое вышли из помещения, демонстрируя гороху пустую витрину. Никакого колденца в ней не было.